День четвертый. Страдания святой мученицы, девицы Пелагии. Когда нечестивый император римский Диоклетиан воздвиг на христиан гонения, тогда многие из них, страшась мучений, бежали в горы. Но те из христиан, которые были крепки в вере, боялись Бога более, чем людей, остались при церквах, к которым принадлежали, и горячо молили Бога укрепить их на подвиг, дабы они вышли из предстоящей борьбы победителями. В это время в городе Тарсе епископом был Клином. Он обратил к истинному Богу и крестил многих язычников, присоединяя их, как добрый пастырь, к Христову стаду. Он увещевал каждого из них мужественно стоять за исповедание имени Христова и положить за него душу свою, с несомненной надеждою воспринять от него в небесном царстве венец победы. Диоклетиан, находившийся тогда в Киликии, услыхав о сём мужественном епископе, приказал схватить его и повелел затворить городские ворота, чтобы он не мог спастись из города бегством. Но еще раньше приказы епископ получил от Бога откровение о всем, имеющем совершиться, и тайно от всех вышел из города, так как еще не пришел час его. Он вместе с другими христианами скрывался по горам и пустыням. Диоклетиан же, раздраженный тем, что не мог найти епископа, обратил свою ярость на тех, кого епископ привел ко Христу. Приказав схватить многих из новообращенных христиан, он заключил их в темницу. В это время в городе Тарсе жила одна девица по имени Пелагия, знатного родом, славная богатством и красотою, преисполненная страха Божия и целомудрия. Когда она услыхала от христиан об Иисусе Христе, Сыне Божием, сердце ее воспылало любовью к Нему, она уверовала в Него и дала обет не соединяться брачным союзом ни с кем из смертных людей, решившись уневеститься небесному, бессмертному, нетленному жениху. Уверовав во Христа, она возжелала сподобиться святого крещения, но узнав, что епископ христианский ушел из города, она сильно опечалилась, так как хотела видеть его и принять от рук его святое крещение. До тех пор она не видала еще епископа и лишь слышала о нем. Так как мать Пелагии, вдова, была предана идолу служения, то Пелагия скрывала от нее и свою веру во Христа, и свои намерения. В это время сын царя услыхал об удивительной красоте девицы Пелагии. Он имел случай видеть ее. Он послал к ней почетных мужей, которым поручено было передать Пелагее о намерении сына царя сочетаться с нею брачным союзом. Мать Пелагеи была очень рада такому обороту дела, но святая девица решила иначе. Осенив себя крестным знамением, она без боязни отвечала посланным: «Я уже обручилась с сыном Божиим, царем бессмертным». С этим ответом посланные вернулись к царскому сыну. Услыхав ответ святой Пелагии, царский сын пришел в великий гнев. Он замыслил жестоко отомстить святой девице, но не сейчас, так как надеялся, что девица одумается и исполнит его желание. Между тем Пелагия сказала своей матери, что она желает посетить свою кормилицу, которую она давно не видела. Кормилица же ее жила за городом, и Пелагия собралась уйти из дому с той целью, чтобы найти христианского епископа, о месте тайного убежища, которого она слышала от некоторых христиан. Мать же святой Пелагии по дьявольскому наущению не соглашалась исполнить просьбу своей дочери и решительно воспротивилась ей, говоря: «Нельзя теперь тебе туда идти, пойдешь в другой раз». Это весьма опечалило Пелагию. Ту же ночь явился ей Господь в образе епископа Клинона. Ничего не говоря ей, удивилась она этому видению, потому что честной лик явившегося ей, сиял светом, и дивно было одеяние его. Проснувшись, она тайно снарядила двух своих самых верных евнухов в темницу к христианам, там заключенным, с целью расспросить их о внешнем виде епископа. Они исполнили поручение и возвратились с подробным описанием внешности епископа. Изумилась честная девица тому, что наружность епископа, по их словам, во всем согласовывалась с тем, что видела она во сне, и поняла, что во сне видела она епископа. Исполнившись радости, она всем сердцем желала видеть его наяву и усердно молилась Богу такими словами: «Дай мне, Господи, увидеть Твоего служителя, вестника Твоих благ, и не лиши меня святых Твоих таинств». После того снова стала она просить у матери своей отпустить ее к кормилице, говоря, что скучает по ней, не видав ее так давно. Не хотелось матери ее отпускать, но, боясь, что от печали она заболеет, мать исполнила ее просьбу и приказала приготовить колесницы, коней и слуг для путешествия. Затем, надев на Пелагию, как невесту царского сына, царскую Парфиру, и украсив ее золотыми уборами, драгоценными камнями, она отпустила ее в сопровождении довереннейших слуг и евнухов в роскошной колеснице с напутствием: «Поезжай, будь здорова, дочь моя, и передай привет от меня своей кормилице». С радостью поехала Пелагия, окруженная множеством слуг. Отъехав от города около 10 поприщ, они приближались к одной покрытой густой лесом горе. В это время один из слуг ее по имени Лонгин увидел честного мужа, сходящего с горы. То был епископ Клинан, которому по Божию усмотрению случилось здесь встретиться с путниками. Лонгин, бывший тайным христианином, узнал все мужа епископа Клинана и сказал другому слуге, тайному христианину: «Брат Юлиан, узнаешь ли ты мужа, идущего нам навстречу? Это человек Божий, епископ Клинан, слава о котором идет по всему Востоку, по причине совершаемых им чудес. Царь, узнав о нем, долго искал его, но не мог найти, и за это воздвиг гонение на христиан». Этот разговор Лонгина и Юлиана услышали те два евнуха, которых Пелагея послала в темницу к христианам, чтобы узнать о внешности епископа. Они рассказали то, о чем услышали Пелагии. Святая девица остановила колесницу и, садясь с нея, направилась к человеку Божию. Слугам своим она приказала быть подальше и расположиться для отдыха в тени деревьев, так как ей не хотелось, чтобы язычники слышали о тайнах святой веры христианской. Подойдя к человеку Божию, она приветствовала его такими словами: «Радуйся, служитель Христов». Епископ отвечал ей: «Да будет с тобою от раковицы мир Христа моего». Пелагея продолжала: «Благословен Бог, явившийся мне в видении подобие лица твоего и пославший тебя ко мне, чтобы спасти душу мою от погибели. Молю тебя именем Бога, которому ты служишь, открой мне, ты ли Клинан, епископ христианский?» Клинан отвечал ей: «Я пастырь словесных овец Христовых, надеющихся получить вечную жизнь». «Что приказываешь делать ты овцам твоим, чтобы они могли получить жизнь вечную?» — спросила епископа Пелагия. «Учу их познавать Отца и Сына и Святаго Духа и наставляю их к богоугодной жизни в страхе Божьем и любви ко Христу. Возвести мне, Отец мой, что прежде всего должны делать те, кто хочет соединиться с Твоим Богом? Я возвещаю тебе, — был ответ епископа, — крещение во оставление грехов и в жизнь вечную. Ничто не может быть нужнее этого». Припав к ногам епископа, Пелагии с мольбой сказал ему: «Пожалей меня, владыка, и дай мне дар твой. С тех пор, как я беседую с тобою, свет Божий воссиял в сердце моем. Я отрицаю сатаны, слуг его и козни его, и бездушных идолов, которых я давно ненавижу, которых не жизнь, но смерть и вечная пагуба. Теперь же молю Бога Небесного, чтобы он меня недостойную уневестил своего сыну, который просветил сердце мое, ибо он – солнце правды». Услышав это, епископ удивлялся столь великой любви к Богу сей девицы и возрадовался о ней духом. Затем, подняв к небу свои руки, он начал молиться такими словами: «Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Ты, пребывающий на небе, и призвавший эту девицу познать тебя. Пошли ей святое крещение возлюбленного сына твоего». Так молился епископ. Вдруг внезапно истек пред ними из земли источник воды живой. Увидав такое чудо, епископ прославил Бога, говоря: «Велик ты, Бог наш, Отец и Сын, и Святый Дух, давший людям в наследие крещение в жизнь вечную, Господи, сердцевечи, пред Тобою открыто смирение раба Твою. Ты видишь, что я стыжусь крестить эту девицу. Устрой же Ты, всемогущий, все смотрением Твоим и научи, что мне делать». «Господин, Отец мой, — воскликнул он в это время Пелагия, — Твоя молитва услышана. Вот я вижу двух светоносных юношей, стоящих у источника и держащих в руках своих светлые покрывала. Ты можешь без смущения крестить меня?» Возблагодарив Бога, епископ приступил к источнику и увидел двух ангелов Божиих, которые, как сказала Пелагия, держали покрывало белее снега, чтобы им прикрыть тело девицы. Затем епископ осветил воду, произнеся над ней такую молитву: «Царь всей твари, твори ангелы свои духи, и слуги свои пламень огненный». Псалом 103, стих 4. «Сделай меня достойным принести тебе в духовную жертву эту девицу, которую ты ко мне послал. Причти ее к лику избранных твоих, дабы в день царствия твоего и она с пятью мудрыми девами вошла в чертог Христа твоего с сожженными светильниками». Смотри притчу о 10 девах, Евангелие от Матфея, глава 25, стих с 1 по 13. Совершив молитву, епископ сподобил святого крещения блаженную Пелагию во имя Отца и Сына и Святаго Духа и причастил ее частицу тела Христова, которое носил при себе. По совершении таинства святая Пелагия поклонилась епископу и, лобызая ноги его, сказала ему: «Господин мой, отче честный, помолись обо мне ко Господу, дабы укрепил он меня духом своим святым». И епископ сказал ей: «Бог, которому ты предала себя, да послет тебе помощь от святаго жилища своего». Псалом 19, стих 3. «И да дарует тебе победу на врагов». Преисполнившись великой радости от Духа Святаго, Пелагея сказала епископу: «Отче, молю тебя, именем Бога, даровавшего мне через тебя спасение, не откажи мне в моей просьбе. От святых рук твоих я получила нетленную порфиру вечного царя, поэтому не следует мне теперь носить эту земную тленную порфиру и эти суетные украшения. Возьми их ты у меня, продай их и раздай деньги, вырученные за них, нуждающимся, так как во мне все эти драгоценности возбуждают лишь одно отвращение». Епископ отвечал ей: «Неприлично мне взять в руки это. Однако я возьму сие от тебя, дабы не оскорбить тебя, так как ты просишь меня именем Божиим. Хорошо, я исполню твое желание». «Я слышала, — сказала на это Пелагия, — что Господь наш говорит во Святом Евангелии Своем: «Никто же может двема господинам работать, не может Богу работать и мамоне». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. «Поэтому и я, желая служить единому Богу, отвергаю мамону». Удивился епископ разуму святой Пелагии. Помолившись о ней Богу, он благословил ее и отошел от нее. Святая же Пелагия, весьма радуясь о Духе Святом, всем сердцем своим прославила и возблагодарила Бога за то, что Он сподобил ее восприять небесные дары. Когда она дошла до ожидавших ее слуг, то увидела, что очи их были помрачены бесовским наваждением. Они ничего не видели и не знали, куда им нужно было идти. Святая, поняв, что это случилось по действию врага нашего спасения, осенила каждого из слуг крестным знамением и тем избавила их от слепоты. Они снова стали видеть хорошо по-прежнему. Прозрев, слуги стали расспрашивать святую Пелагею: «Госпожа, где тот человек, с которым ты беседовала? В твое отсутствие мы видели пресветлую жену, стоявшую между тобою и нами, с двумя девами. На голове ее были две диадимы, над диадимами же сиял крест». Святая Пелагея приказала слугам умолкнуть. Потом начала учить их вере в Господа нашего Иисуса Христа. Слуги отвечали ей: «Как не веровать, госпожа наша, в того, кто по смерти избавит нас от вечных мук, и кто один имеет власть даровать нам вечную жизнь на небесах?» Святая радовалась, видя обращение слуг своих, и советовала им немедленно приступить к святому крещению. Потом, сев в колесницу, она продолжала свой путь к своей кормилице. Кормилица вышла навстречу своей питомице и сказала, что она стала еще более красивой, чем была раньше, но удивлялась, что она одета так просто и без всяких украшений. После первой радости свидания кормилица заметила большую перемену в характере святой Пелагии. Прежде она была горделива и надменна, теперь же стала смиренна и кратка. Прежде многоречива, а теперь молчалива. Прежде любила разные тонкие кушанья, а теперь пребывала в посте и воздержании, принимая очень немного пищи. Прежде проводила дни в праздности и удовольствиях, а ночью покоила свое тело на мягкой постели. Теперь большую часть дня проводила в молитве, отдыхая на твердом ложе, а ночью также вставала на молитву. По всем этим признакам кормилица поняла, что Пелагея приняла христианскую веру. Затем она сказала ей: «Любезная дочь моя, как раньше великой телесной красотой своей ты удивляла царского сына и всех встречавших тебя, так и теперь постарайся угодить истинной душевной красотой своей Сыну Божию, Царю Вечному, которому ты обручила себя в невесту. Я вижу, что ты уверовала в небесного истинного Бога, да укрепит он тебя на подвиг страданий за него, да даст он тебе победу на врага, и да увенчает он тебя в своей славе венцом торжества. А теперь, дочь моя, поскорее с миром уходи от меня. Мне не хочется, чтобы ты медлила у меня в доме, не смею удерживать тебя, так как боюсь гнева царского сына, который считает тебя своей невестой. Однако не думай, что я боюсь за себя. Если бы я пострадала с тобою, то вместе с тобой я приняла бы и награду от Бога. Но я боюсь за всю семью свою и за всех своих родных. Если царский сын, думающий стать мужем твоим, узнает, что ты христианка, а также и то, что ты гостишь у меня в доме, то он погубит меня со всей моей семьей». Выслушав эти слова своей кормилицы, святая Пелагея, поникнув лицом своим, отправилась обратно к своей матери. Когда Пелагея приблизилась к своему дому, навстречу ей вышла ее мать. Увидав свою дочь не в царской парфире и без драгоценных украшений, но в простой одежде, она пришла в ужас и недоумение. Один из слуг рассказал ей обо всем, что случилось на пути. Подведал ей, как Пелагея приняла святое крещение от христианского епископа. Услышав об этом, мать ее как бы омертвела телом и по причине великой скорби пролежала долгое время на одре, как мертвая. Потом, придя в себя, она, ничего не сказав дочери, поспешила к царю и просила дать ей воинов, чтобы разыскать и схватить епископа, обратившего в христианство ее дочь, и привлечь его к суду. Царь дал ей много воинов, конных и пеших. Между тем, блаженная Пелагия, видя мать свою в сильном гневе, взяла с собой нескольких веровавших во Христа слуг, вышла с ними тайно из дому и, переправившись через реку по имени Кидн, решила здесь скрыться. Мать ее, вернувшись домой с воинами и не найдя Пелагии дома, опечалилась еще больше и разослала повсюду воинов, приказав им искать Пелагию и епископа Клинона. Воины разошлись по всем окрестностям, расспрашивая Пелагии по дорогам и разыскивая ее всюду по горам и пустыням, но не могли найти ее, потому что ее чудесно защищал сам Бог. Святая Пелагия, сидя на берегу реки, видела на противоположном берегу воинов, разыскивавших ее. Но воины, у которых в это время по устроению Божию закрылись их телесные очи, не видели ни ее, ни ее спутников. Тогда святая сказала своим слугам: «Видите ли вы, как Господь наш любит и покрывает рабов своих, надеющихся на Него?» После усиленных бесплодных розысков воины вернулись не отыскав ни епископа, ни Пелагии. Это повергло мать Пелагии в величайшую скорбь и печаль, так что она оказалась едва живой. Тогда Пелагия, ощутив в сердце своем внушение от Духа Святаго и воспылав любовью к своему небесному жениху в такой степени, что готова была отдать себя на мучения за имя Христово, пошла в дом к матери и начала так увещевать ее оставить свою ложную скорбь. «К чему?» — говорила Пелагия матери. «Ты так гневаешься. Отчего ты не хочешь познать истины? Ты не посовестилась созвать воинов для розыска святого мужа, который чтит Бога Всевышнего, Создателя всей твари. Не стыдно ли тебе воздвигать брань на Бога Небесного? Не знаешь ли ты, что раб его, епископ, мог бы молитвою упросить его послать к нему одного из своих ангелов, который в мгновение ока истребил бы все полки воинские?» Это и многое другое говорило о Господе Иисусе Христе святая Пелагия, увещевая свою мать познать истинного Бога. Но без всякого успеха, так как мать ее была ослеплена безумием и ожесточена злобой. Она, не внимая боговдохновенным словам дочери, послала сказать царскому сыну следующее: «Твоя обручница посвятила себя христианскому Богу». Услышав это, юноша тот сильно огорчился, его надежды рушились. Он вспомнил, как много христиан замучил его отец, не убедив, однако, ни одного из них подчиниться ему. В смущении и печали сидел он одиноко в своей палате и рассуждал с собою так: если Пелагия уверовала в христианского Бога и обручилась с ним, то ни за что не согласится она отступить от него и стать моей женой. Что же мне делать? Предам ли ее на муки? Это ни к чему не приведет, так как я знаю, с какой великой радостью христиане сами предают себя на муки и на лютейшую смерть за своего Бога. Так же сделает и Пелагия. Конечно, она скорее предпочтет умереть, нежели стать моей женой. На мою же долю остается только стыд и еще большее горе. Стыд и позор будет мне от этого посмеяния надо мною от христиан, а печаль и горе от ее смерти, так как я люблю ее безмерно и весь горю огнем любви к ней. Знаю свою участь, чтобы не смотреть на ее муки и самому более не страдать муками сердца, уязвленного любовью, убью я себя сам, так как мне лучше умереть один раз, чем ежедневно переживать муки смерти, презираемому и ненавидимому по причине той любви, которой я пылаю. Сказавши это, юноша тут вынул свой меч, обнажил свою грудь и, приставив острие меча к груди, с плачем сказал: «Пусть будет проклят тот час, в который очи мои увидели великую красоту, которой я не могу ни насладиться, ни насытиться, но вот разом освобожусь я от всех своих страданий». После этих слов юноша сильно ударил себя мечом в грудь и, пронзив ее, пал на меч и умер. Мать Пелагия, узнав об этом, пришла в ужас, боясь, что царь Диоклетиан казнит ее со всем родом ее из-за мести за своего сына. Посему она сама связала дочь свою и привела ее к царю, на нее одну возлагая вину смерти его сына и выдавая ее на смерть и казнь. Диоклетиан, посмотрев на мать и дочь, сказал им с великой печалью в сердце: «Что сделали вы? Вы убили моего сына». Мать ответила ему так: «Вот я привела к тебе виновницу смерти твоего сына. Казни ее и отомсти за эту смерть». Между тем Диоклетиан засмотрелся на великую красоту Пелагии, которая была прекраснее всех его жен и наложниц, так что никогда он еще не видел такой красивой женщины. Он думал теперь уже не о казни и не о мести, а о том, чтобы удовлетворить разгоревшуюся в нем страсть. Он стал придумывать, как бы отвратить Пелагию от Христа и взять к себе в жены. Он приказал принести и положить перед девицей множество золота и драгоценных камней, желая прельстить этим невесту Христову. А матери я дал 100 талантов золота и отпустил ее. Она вернулась в свой дом, радуясь демонской радостью. Святая же Пелагея была оставлена в царской палате на попечение царских служанок. На следующий день царь приказал привести к себе святую девицу с честью, а сам воссел на троне во всем своем блеске со всеми своими советниками. Множество воинов окружали его. Перед столь великим собранием обратился он к святой девице с такими словами: «Одного прошу я у тебя, Пелагия, чтобы ты отверглась Христа. Я же возьму тебя в супружество, и будешь ты первую в моем дворце. Я возложу на тебя венец царский, и всем царством моим будешь обладать ты вместе со мною. Если от тебя буду иметь сына, то после меня он сядет на престоле моем». Святая Пелагея, исполнившись божественной ревности, без боязни отвечала ему: «Ты безумствуешь, царь, говоря мне такие речи. Знай же, что я не исполню твоего желания, ибо я гнушаюсь твоим мерзким браком, так как у меня есть жених, Христос, Царь Небесный. Не желаю я твоего царского, суетного и маловременного венца, ибо у Господа моего в Небесном Царстве мне уготованы 3 нетленных венца. Первый за веру, так как я уверовала всем сердцем моим в Бога истинного. Второй за чистоту, так как я вручила ему мое девство. Третий за мученичество, так как я хочу принять за него всякую муку и положить душу мою ради моей любви к нему». Услыхав такие слова, Диоклетиан сильно разгневался и приказал разжечь медного вола, рассчитывая испугать тем святую девицу. Когда вол был раскален, так что от него летели искры, как от горящего угля, к нему подвели святую девицу. Среди народа, собравшегося на это зрелище, было много тайных христиан. Видя девицу, приготовившуюся на мучение, они тайно молились о ней Богу, чтобы он укрепил ее свыше неведомой силой своей. Царь и вельможи и ласками, и угрозами убеждали ее исполнить царское желание, но она была непоколебима в своем решении. Тогда царь велел совлечь с нее все одежды. Увидев, что ее хотят обнажить, святая громко сказала Диоклетиану: «Лучше бы ты вспомнил, царь, о твоих женах и наложницах, так как я обладаю тем же телом, как и они». Но царь, воспылав похотью, желая насытить взор зрелищем девической наготы, велел скорее обнажить ее. Но мученица, не дожидаясь, пока ее коснутся руки нечестивых, сама, осенив себя крестным знамением, быстро совлекла с себя всю свою одежду, бросила ее к лицу царя и стала нагая пред очами ангелов и людей, красуясь как царской багряницей единым девическим стыдом. И начала она укорять царя в таких словах: «Читаю тебя, царь, подобным тому змею, который прельстил Еву». Бытие, глава 3, стих 1 по 6. «И подстрекнул Каина на убийство Авеля». Бытие, глава 4, стих с 2 по 16. «И тому демону, который просил у Бога позволения искусить праведного Иова». Книга Иова, глава 1, стих с 6 по 12. «Но вскоре, враг Христов, ты погибнешь со всеми твоими единомышленниками». Сказав это, она снова сотворила на себе крестное знамение и сама пошла к раскаленному валу, не дожидаясь, чтобы ее туда бросили. Когда же она взялась руками за этого вала, то руки ее растаяли, как воск от лютого огня. Но она, как будто не чувствуя боли, вложила свою голову в отверстие вала и, войдя внутрь его, начала громко прославлять Бога, говоря: «Слава тебе, Господи, единородный Сын Бога Вышнего, за то, что укрепил меня, немощную, на этот подвиг и помог мне победить дьявола и козни его. Тебе и безначальному твоему Отцу со Святым Духом да будет за это слава и поклонение вовеки». Сказав это, святая предала душу свою в руки пречистого и бессмертного своего жениха и вошла с ним в чертог небесный при ликовании и пении ангельских сил. Тело же ее честное в медном вале растопилось, как масло, разлилось, как благовонное миро, так что весь город наполнился неизреченным благоуханием. Честные кости нечестивый царь повелел выбросить из города, и они были занесены на гору, называемую Литатон. Четыре льва, придя из пустыни, сели около них, охраняя их от других зверей и плотоядных птиц. Епископу Клинону было откровение от Бога о кончине святой Пелагии и о месте, где находились кости. И епископ пошел на ту гору, нашел здесь честные кости святой Пелагии и охраняющих их львов. Львы, увидав человека Божия, подошли к нему, преклонившись пред ним, возвратились в пустыню. Епископ же, взяв кости святой мученицы, отнес их на самый высокий холм той горы и положил камень. Впоследствии, в царствовании императора Константина, когда повсюду висело благочестие, он воздвиг там церковь над честными мощами невесты Христовой. На надгробном камне епископ Клинон сделал такую надпись: «Святая девица Пелагия, посвятившаяся Богу и до конца подвязавшаяся за истину, почивает здесь своими мощами. Душа же ее на небесах царствует с ангелами в славе Христовой». Так окончила свой подвиг святая мученица Пелагия за Христа Господа нашего, которому подобает слава со Отцем и Святым Духом ныне и всегда, и во веки веков. Кандак, глаз третий. Временные презревши и небесных благ причастница бывши, венец страдания ради приимши, Пелагия всечестная, яко дар принесла еси кровные потоки владыце Христу. Моли, от бед избавите нас, твою память почитающих. Страдания святого мученика Селивана, епископа Кисийского и с ним 40 мучеников. Святый священно-мученик Селиван происходил из окрестностей города Газы и был сперва воином. Впоследствии он оставил для Христовой веры воинство у земного царя и стал воином царя небесного, Христа. Почему и удостоился благодати священства. Был сперва пресвитером, а потом и епископом. Стоя во главе Христовой церкви, он своим учительным словом многих неверующих обратил к истинному Богу. За это ревностные почитатели идолов схватили его и привели на суд в город Кесарию. Здесь его подвергли сперва жестокому избиению, потом повесили и строгали тело его. И, наконец, он был осужден на работы в медных рудниках. Исполняя эти работы, святый мученик дошел до полного изнеможения, но непрестанно исповедовал Христа Богом, за что язычники и отсекли мечом голову ему, а также и 40 другим мученикам, которые были наставлены им в Христовой вере. Страдания святого мученика Алвиана, епископа, и ученика его. святый священномученик Альвиан пострадал в царствовании императора Максимиана, когда Ассия находилась под управлением Элиана. Святый Альвиан схвачен был в то время, когда некий языческий жрец по имени Агриппин совершал жертвоприношение идолам. Святого стали принуждать принести жертву идолам и повергнуть на жертвенник ладан. Но он на это с достоинством ответил: «Я воздаю хвалу вере во Христа, а служение идолам поношу». За это ему сперва обожгли раскаленными железными прутьями живот и голени, а потом без всякой пощады стали бить палками. Такими истязаниями мучители хотели принудить святого отречься от Христа и принести жертву идолам. Но на это не согласился ни он сам, ни ученик его, и вместе с ним подверженный мучениям. После сего он осужден был на сожжение, для чего раскалили печь и бросили в него его и его ученика, где святые мученики и скончались. Страдания святого мученика Еразма. Блаженный Еразм с юных лет своих воспылал любовью ко Христу, ревностно исполнял его заповеди и поставлен был епископом города Фармии. Когда нечестивый император Диоклетиан, подвергая христиан мучениям, привел в смятение жителей городов своего царства, то святой Еразм оставил свою кафедру и бежал в Ливанские горы, где и пробыл, скрываясь от гонителей, 7 лет. Однажды он услышал с неба голос ангела, который сказал ему: «Еразм, никто не победит врагов, если будет спать. Иди же в город свой, мужественно подвязайся и победишь врагов». Когда после этих слов Еразм отправился в указанный ему ангелом путь, то его встретили воины и спросили: «Какого бога ты почитаешь?» Святой Еразм объявил себя христианином. Тогда воины схватили его и привели в Антиохию к императору Диоклетиану. На дороге святый открыто признавал себя христианином, и император приказал бить его палками, но он обличил императора. Тогда последний повелел бить его свинцовыми прутьями, и так как и после этого он остался непоколебимым в своей вере, то по приказанию мучителя его подвергли новым мучениям. Железными скобами острогали сперва всю кожу на теле его, а потом растопили смолу и серу и стали лить ее на раны, но это не причинило ему никакой боли. После этого мучитель повелел положить на его шею тяжелые железные оковы и заключить его в темницу. Но ангел Господень, открыв двери темницы, освободил его от оков и сказал ему: «Иди за мною, я отведу тебя в Италию. Много людей, и там ты приведешь ко спасению». После сего ангел перевел святого Еразма в город Ликий и там оставил его. Еразм стал учить всех вере во Христа и крестить. Он совершал при этом великие чудеса. Воскресил, между прочим, сына одного знатного человека по имени Анастасия, и крестил после этого 10 000 человек. Максимиан, узнав об этом, послал воинов, чтобы те привели его в Италию. И когда святый был приведен, повелел бить его по щекам и угрожал ему распятием на кресте, если он не принесет жертвы языческим богам. Тогда Еразм сказал ему: «Где же находятся боги твои, чтобы я мог принести им жертву?» Святого привели в храм Юпитера. Здесь он помолился, и по молитве его все идолы попадали. А из храма вышел огонь и попалил идолопоклонников, так что Максимиан вынужден был бежать из города. После сего святый Еразм крестил здесь много народа и ушел в город Сирмий. В этом городе, по повелению Максимиана, он опять был схвачен и подвержен новым мучениям. На него надели медную броню и посадили на раскаленное ложе, а ноги прибили гвоздями к земле. После сего обложили ложе дровами до верха, и, зажегши дрова, стали поливать их смолой и маслом, но дрова сгорели, а святый остался невредимым. Максимиан убоялся народа и ушел во дворец. А ангел Господень, взяв святого, привел его в город Формию, где им крещено было еще множество народа. После всего этого святый Еразм с молитвою благодарения за все предал душу свою в руки Божии, и христиане с честью похоронили его. Примечание. Император Диоклетиан управлял Римской империей с 284 года по 305 год. Тарс. Большой населенный в древности город Киликии, Малоазийской области. Основан ассирийским царем Сеннахирибом. С 705 года по 681 год до Рождества Христова. Благодаря своему положению при реке Кидне вел большую торговлю. Для христиан город Тарс важен как место рождения и первоначального проживания здесь святого апостола Павла, призванный самим Господом к великому служению своему. Апостол Павел первоначально в Тарсе приготовлялся к выступлению на проповедь. Смотри Деяния, глава 9, стих с 11 по 30. В настоящее время Тарс представляет собой небольшой городок Аданского вилайета с 8000 жителей и принадлежит Турции. Замечательно, что до сих пор главное занятие жителей Тарса и его окрестностей состоит в изготовлении ковров, войлоков для палаток и всякого рода утвари, как это было и во времена апостола Павла, который снискивал себе пропитание деланием палаток. Деяния, глава 18, стих 3. Диоклетиан не имел сыновей. Под упоминаемым здесь царским сыном следует разуметь, как это объясняет святой Дмитрий Ростовский, юношу, взятого Диоклетианом на воспитание и усыновленного с правом наследования царского престола. Евнух, оскопленный слуга, предназначавшийся к службе в гаремах Востока. Обычай кастрирования, оскопления, слуг, имел место в Древней Греции и Риме, но особенно распространен был в древности в Малой Азии. Поприще – мера длины, равнявшаяся приблизительно 690 нашим саженям. Мамона – наименование сирского божества, покровителя богатства. В переносном смысле под мамоной подразумевается вообще богатство, блага земные. Очевидно, явившаяся чудная жена была Божией матерью. Кидн, ныне Терсус-Чай, небольшая река в Киликии, берет начало на Тавре и протекает через город Тарс. Талант, слиток серебра или золота различной величины и ценности, в зависимости от времени и места обращения. Древнееврейский талант равнялся на наши деньги золотой 26 875 рублям, серебряный 2 016 рублям. Древнегреческий золотой талант равнялся приблизительно 1 500 рублей. Кончина святой мученицы Пелагии последовала в 287 году. В XIII веке при императоре Константине Капрониме с 741 года по 775 год яичные мощи были перенесены в Константинополь и положены в храме Ея имени. Император Константин Великий управлял западной частью Римской империи с 306 года по 324 год. Как единовластитель управлял Западом и Востоком с 324 года по 337 год. Святой священномученик Сильван называется епископом Кисийским, то есть Кесарийским, по месту осуждения его на каторжные работы, а по месту служения он был Газский или близи Газы, как это указано и в чите Минеев. Древний филистимский город Газа находился в Палестине и расположен был недалеко от южной границы Иудеи, близ берегов Средиземного моря. С IV века Газа была уже христианским городом. В VII веке она была покорена магометанами. Город Кесария, некогда резиденция римских прокураторов Палестины, находился в пределах древней Самарии на берегу Средиземного моря. Евсевий, современник святых мучеников, говорит, что Сильван осужден был на работы в рудокопнях города Фена, который, по мнению некоторых, находился в пустынях Аравии, а по Евсевию – в Палестине. Святые мученики Сильвиан и другие скончались в 311 году. Святый священномученик Алвиан был епископом в городе Анее, находившемся в римской малоазийской провинции Ассии. Здесь, разумеется, Максимиан Галерий, соправитель Диоклетиана, с 305 года правивший восточной частью Римской империи. Ассию называлась небольшая, обильная водами, болотистая равнина в Лидии, то есть средина западной части нынешнего Малоазийского полуострова, на восточном берегу Эгейского моря. В ней находились упоминаемые в Апокалипсисе, глава 1, стих 11, 7 малоазийских городов, и она была некоторое время местом деятельности святого апостола Иоанна Богослова. Алвиан и его ученик Паминю скончались в 304 году. Город Формия находился в Италии, у Констанцкого залива, на берегу Средиземного моря. Ливанские горы находятся в Сирии. Антиохия, древняя столица Сирии, расположена была на берегах реки Оронта, недалеко от впадения ее в Средиземное море. Местоположение города Ликия указывают различно. По Никодиму это был македонский город Лихнит, расположенный на берегу озера того же имени. Максимиан Геркул, носивший титул Августа, был соправителем Диоклетиана и управлял западной половиной Римской империи с 285 года до 305 года. Город Сирмий находился в Иллирии, на берегу притока реки Дуная, Савы. Святый и священномученик Еразм скончался в 303 году 10 июля. При святом папе Григории 590-604 года мощи его находились в Формии, а в IX веке перенесены в Каисту.